Глава 19. «Прошу за мной», — Валерий отдал свою куртку подскочившему к ним официанту. Зал, выполненный в псевдоанглийском стиле, был еще практически пуст. Занято было лишь несколько столиков. Профессиональным взглядом Лина отметила добротную деревянную мебель, стены из состаренного кирпича, а не гипсовые имитации, зеленые лампы. На ее взгляд здесь было что изменить. Не глобально, но аксессуары кое-какие убрать, вместо них добавить другие. Но в целом приятное и милое место. Валерий их привел к столику, отделенному ширмой. Создавалось ощущение приватности, но при этом была видна невысокая сцена, скорее подиум с расставленными на нем инструментами. Лина, поставив сумку на стул, расстегнула молнию и эффектным движением скинула пуховик на руки Валерию. Размотала шарф и тоже передала Валерию. Она прекрасно знала, какой эффект будет произведен. Арсений замер на мгновение, будто забыв, что делает. Выдохнув, все же расстегнул свою куртку и повесил на специальную вешалку, стоящую рядом. «Чего вцепился?» Он отобрал у друга одежду Лины и тоже повесил на вешалку. Лина наслаждалась происходящим. «Да-да, вот такая она, зараза, что поделать?» Улыбнулась вежливо одному мужчине, потом второму. Валерий пришел в себя быстрее и отодвинул стул, помогая сесть. «Ты меню принесешь или тут так и будешь торчать истуканом?» — раздраженно спросил Арсений. «Одну минутку». Валерий смотрел только на Лину. «Сейчас все будет». «Какое приятное место». Лина с лукавой улыбкой смотрела на Арсения. «И Валерий очень приветлив. Лично встречает посетителей». «Ага, дел у него других нет», — проворчал Арсений. «Прекрасно выглядите». «Спасибо». Лина якобы смущенно опустила взгляд. «Я так понимаю, с Валерием вы знакомы довольно неплохо?» «Можно и так сказать». Арсений смотрел куда-то за плечо Лине. И взгляд был такой... весьма красноречивый. Обернувшись, она увидела, что к ним, широко улыбаясь, идет Валерий с папками в руках. «У тебя официанты закончились». Арсений был сама любезность и всем видом выражал недовольство. «Самых дорогих гостей я решил обслужить лично». Валерий положил перед Линой кожаную папку меню стеснением. «Ангелина, надеюсь, вы оцените старания нашего повара». «Я сейчас не оценю твои старания». Арсений прожигал взглядом конкурента. «Ты погляди на него, хвост распустил, как тот павлин». «У нас деловой ужин, а ты отвлекаешь». «Ангелина». Валерий склонился. «Когда вот этот деловой закончит вас грузить работой, не согласитесь ли вы со мной хоть пообедать, хоть позавтракать, хоть поужинать? Исключительно, чтобы приятно провести время. И никаких дел». «Я подумаю над столь соблазнительным предложением». Лина очаровательно улыбнулась. «Что порекомендуете попробовать?» «А что вы предпочитаете? У нас огромный выбор разнообразного мяса. Репутация обязывает. А вот вчера привезли отличный картофель, и в печи он получается просто великолепным». Еще минут 10 они обсуждали блюдо под недовольным, прямо-таки испепеляющим взглядом Арсения. Наконец Лина сделала выбор. «Вы так вкусно рассказываете, что хочется попробовать все», — засмеялась она. «Вот вам и повод согласиться на мое предложение», — тут же подсек рыбку Валерий. «Я смогу вам рассказать о каждом блюде в нашем меню подробно. Я тебе отзыв накатаю про отвратительное обслуживание», — произнес Арсений, когда на него соизволили обратить внимание. «Слишком медленно принимаешь заказ». «Зато у тебя было время выбрать», — не стушевался Валерий. «Чего изволите?» Арсений продиктовал свой заказ, и Валерий наконец-то ушел. «Итак, Арсений, пока готовят наш заказ, мы можем приступить к обсуждению проекта и контракта». Лина вытащила из сумки ручку и записную книжку. «А вы знаете, что обсуждение дел плохо влияет на аппетит?» Арсений предпринял попытку сменить тему разговора. «На мой аппетит сейчас ничего не повлияет». Лина была настроена решительно. Она постукивала ручкой по записной книжке. «Валерий так все красочно расписал, что я готова была заказать все». «Это он умеет», — хмыкнул Арсений. «Болтун. Коммуникабельный человек», — не согласилась с ним Лина. «Контактный. А это очень важно для такого бизнеса, умение располагать к себе, чтобы хотелось приходить сюда снова и снова. Замкну ему контакты, будет знать». Арсению не понравилась похвала из уст Лины. «И с Валерой придется поговорить, объяснить, что покушается на чужое». Он Лину с таким трудом заманил на ужин не для того, чтобы всякие посторонние пытались ее закадрить. «Вы разбираетесь в электрике?» Лина выгнула бровь. Она прекрасно понимала, почему Арсений так реагирует. Тут было чисто мужское соперничество, а это очень повышает самооценку. хотя Лине все и твердили, что та у нее вылетела давно в космос. «Лишь на бытовом уровне, искрит, не искрит», — ответил Арсений. Но в глазах вспыхнули и быстро погасли такие огоньки, что по спине Лины пробежали мурашки. «Еще как искрит», — молнией пролетела мысль. «С таким будет искрить до того самого замыкания». Но Лина не была бы собой, если бы не перевернула прозрачный намек с ног на голову. «Так может, при вашем ремонте удастся сэкономить на электрике?» И невинно хлопнула ресницами, демонстрируя, что вот вообще не поняла подтекста. «Увы, дорогая Ангелина», — произнес Арсений с притворным сожалением. «Верх моих умений — это повесить люстру. Ну, еще я отлично вкручиваю лампочки». «О, если вы меняете их без 300 напоминаний, то это вызывает уважение». Лина снова невинно хлопнула ресницами. «В наше время мужчина, самостоятельно меняющий лампочки, — большая редкость. Даже для такого простого действия приходится нанимать специалиста». Она грустно вздохнула. «Так что с электриком я могу вам помочь». «Только с электриком?» — с интересом спросил Арсений. «Уверен, у вас много полезных знакомств». «И бесполезных тоже». Теперь Лина улыбалась ехидно. «Не хотелось бы, чтобы их стало на одно больше». «Мне бы тоже очень не хотелось», — серьезным тоном произнес Арсений. «Тогда мне бы хотелось узнать ваш выбор». Лина, чуть наклонив голову на бок, смотрела на Арсения своими колдовскими глазами. «Вы даже можете попробовать мой выбор», — опять сорвался он с крючка. «Несут наш заказ?» «Оу!» Лина быстро убрала блокнот в сторону. Дождалась, когда официант расставит тарелки и удалится, а потом с мягкой улыбкой кинула в Арсения камешек. «Чтобы захотеть попробовать выбор другого, нужно быть очень хорошо знакомыми. Даже более того, желать стать не просто знакомыми. В ином случае лезть в чужую тарелку крайне неприлично. Чаю?» Арсений сделал вид, что ничего такого вообще не предлагал. «Пап хоть и косит под английский или ирландский. Мне кажется, Валерий и сам за столько лет не определился. Но чай здесь готовят сезонный и просто потрясающий. Уж не здесь ли вы купили тот чай, который принесли в термосе?» Лина внимательно следила за тем, как Арсений разливает красивый и ароматный чай по чашкам. «Все-таки какие руки красивые!» — мысленно вздохнула Лина. И чтобы не растаять, перевела взгляд на прозрачный чайник. Очень красивый цвет, оранжево-красный, насыщенный, но прозрачный. С шиповником и еще какими-то плавающими ягодами. «Ангелина?» — тихо позвал ее Арсений. «Ноль реакции. Ангелина?» «Что?» Она, моргнув, посмотрела на Арсения. «Вы что, решили погадать на чае?» Он был обеспокоен. Никогда еще не видел, чтобы девушка, глядя на чайник, выпадала из реальности. «Что вы там так внимательно разглядывали?» Лина загадочно улыбнулась. Взяв в руки чашку, сделала глоток очень вкусного чая и лишь потом соизволила ответить. «Мне кажется, я нашла акцентные оттенки для вашей спальни. Теплые, мягкие, неяркие. Совсем чуть-чуть. Чтобы глаз не резало, но и не было стерильности пространства». «Красная спальня?» — фыркнул Арсений. «Как оригинально. Что там еще? Золото и зеркало на потолке?» «Это...» — Лина ткнула пальчиком в чайник. «Не красный. Впрочем, мы еще не подписали контракт. А ваши вот эти нездоровые фантазии пусть воплощает кто-то другой. Я такой пошлостью не занимаюсь. И раз вы не хотите нанимать меня, то хоть поужинаю за ваш счет. Давайте поедим, пока не остыло». «С чего вы решили, что я не хочу вас нанимать?» Арсений взял в руки вилку и нож. Стейк и правда грозил остыть, пока они тут любезностями обмениваются. «Может, как раз наоборот, я делаю все, чтобы вы поскорее заинтересовались моей квартирой?» «Да-да», — кивнула Лина. «Поэтому тянете с подписанием контракта. Не хотите за деловым ужином говорить о делах? Как-то это не очень похоже на «скорее», не находите? Пятница, неплохой паб с вкусной едой, приятная компания. «Ну какие могут быть дела?» Арсений обезоруживающе улыбнулся. «Важные!» Лина вздернула нос. «Знаете, интригу тоже нужно уметь держать. Если передержать, то становится просто неинтересно, так что наш деловой ужин рискует перейти в просто ужин. Но первый и последний». «Вы как-то очень строги!» Арсений выпрямился и принял серьезный вид. «Что ж...» Он вздохнул. «Раз вы не можете расслабиться и отстраниться от дел...» то, надеюсь, мой ответ улучшит ваше настроение. Я хочу вас нанять на полное сопровождение проекта. От картинок до переезда». «Ну, что я могу сказать?» Лина позволила себе мягкую вежливую улыбку. «Прекрасный выбор. Вы наняли лучшего дизайнера нашего города». Лине с большим трудом давалось видимое спокойствие. Внутри она ликовала и лихо отплясывала вокруг костра танец индейцев с копьем в руке, которое на очередном круге метко отправляет в цель. «Скромности вам не занимать», — съехидничал Арсений. «А я ее все раздала за ненадобностью», — Лина кокетливо пожала плечиком. «Говорят, хорошая вещь. Так зачем бы она у меня пылилась?» «У вас потрясающее чувство юмора», — Арсений от души рассмеялся. У Лины был настолько невинный вид, но глаза хитро блестели, как у кошки, съевшей сметану и оставшейся непойманной. «Лиса. Просто хитрая лиса». «Мой брат бы с вами не согласился», — Лина переливчато засмеялась. «Он считает мое чувство юмора отвратительным». «Итак?» Она вновь перешла на деловой тон. «Контракт я подготовлю в понедельник и вышлю его вам для ознакомления. По пунктам, которые вызовут у вас вопросы, я дам пояснение. После подписания я смогу приступить к эскизам». «А пояснение вы дадите лично?» Вопрос Лину удивил. «Да, а что?» Она немного даже растерялась. «Вы же нанимаете меня?» «Прекрасно!» — воскликнул радостно Арсений. Такая его бурная реакция заставила Лину насторожиться. Кажется, где-то она лоханулась, но вроде ничего такого. Контракты забилуют профессиональными терминами, и постоянно приходится доводить до сведения клиента объемы границы ее работы. «Вот при личной встрече за обедом или ужином мы с вами этот контракт и обсудим», — договорил Арсений, и Лина поняла, что опять попала. Хитрый жучара снова склоняет ее к совместному приему пищи. «Я могу ответить на все вопросы и по телефону?» — попыталась ускользнуть Лина. «К сожалению, по телефону я очень плохо воспринимаю информацию». Арсений врал, и оба это понимали. «А ведь я должен понимать, что будет происходить, чтобы не задерживать работы». «То есть личных встреч у нас будет много», — сделала вывод Лина. «Вот только радоваться этому или нет?»